Глава пятая. Интересно, а Эмилию могла бы она довести до белого коленя? Да так, что девчушка без оглядки пустилась бы на утек. Случись такое, дети наверняка решили бы, что она все еще больна. Ведь ее поведение за праздничным столом они, конечно, списали на счет начинавшейся болезни. Интересно, а нельзя ли подкупить Эмилию? Пусть она заверит детей, что их матушка уже выздоровела. «Не выйдет», — Эмилия в ответ на это предложение засмеялась. «Подумай, ну как я объясню родителям, откуда у меня вдруг взялись лишние деньги? А если сделать вид, будто у меня не гроша за душой, значит, опять придется наниматься куда-нибудь ради денег». Вечером она решила еще разок попытать счастье. «Разве нельзя сказать, что я подарила тебе деньги?» «Да ведь ты никогда не делала подарков кому-то одному», всегда отделяла всех поровну. И когда мы были маленькие, ты никогда не ездила куда-нибудь с кем-то одним из нас. Потом, через год, два или три, ты непременно ездила туда же с каждым другим внуком или внучкой. Тут я малость переборщила. Отец говорит, если бы не ты, он не стал бы судьей. Все равно малость переборщила. А можешь ты куда-нибудь поехать со мной? Ненадолго. Мне же надо здоровье поправить. Эмилия заколебалась. «В смысле, куда-нибудь на курорт?» «Я хочу вырваться отсюда. Эта комната та же тюрьма, и ты вроде надзирательницы. Не сердись, но так оно и есть. И будь ты даже ангелом небесным, все равно это правда». «Нет, не то я говорю», — она усмехнулась. «Это правда, несмотря на то, что ты ангел. Без тебя мне было бы не выкарабкаться». «Куда же ты хочешь поехать?» «На юг». «Но я не могу просто сказать маме и отцу, что еду с тобой на юг. Должны быть цель, точный маршрут и пункты на маршруте. Они же должны знать, куда звонить, в какую полицию обращаться, если потребуется нас разыскивать, если мы не дадим о себе знать в назначенное время и в назначенном месте». «А как ты хочешь поехать? На машине?» «На машине родители точно не разрешат. Разве что я за руль сяду. Но только не ты. Ты еще здорова была, они уже подумывали, не сходить ли в полицию, не попросить ли, чтобы тебя вызвали и заставили сдавать экзамен, чтобы ты провалилась и потеряла права. А уж теперь-то, раз ты больна...» Она слушала и ушам своим не верила. «Да чего же эта крепенькая девчушка оказывается робкая? Как же она боится своих родителей? Какая там еще цель? Какой такой маршрут и пункты? С какой стати кому-то о них докладывать? Неужели недостаточно просто сообщить, где мы будем к вечеру? Например, утром скажем, что к вечеру приедем в Цюрих». В Цюрих она не хотела. И на юг не хотела. А хотела она поехать в город, где в конце 40-х проучилась год в университете. Город, конечно, на юге страны, но это же совсем не то, какой там юг. Весной и осенью нескончаемые дожди, зимой снег. Но летом... Ах, летом тот город умопомрачительно красив. По крайней мере, таким он остался в ее воспоминаниях. Она отучилась в том городе в университете на первом курсе и с тех пор ни разу там не бывала. Потому что не подвернулся подходящий случай. Потому что ее удерживал страх. Потому что она не хотела разочаровываться, вернувшись в свое последнее волшебное лето. В том городе и не хотела разочаровываться в студенте, у которого не было левой руки, студенте, танцевавшем с нею тем летом на балу медиков и опять недавно в лихорадочном сне. Рукав его темного костюма был засунут в карман, и, обняв одной рукой, он вел ее в танцы уверенно и легко. Он был прекрасным танцором, лучшим из всех, с кем она в тот вечер танцевала. И разговаривать с ним было интересно. Он рассказал ей, как потерял руку при бомбежке, а было ему 15 лет. Рассказал так, будто рассказывает забавную историю. И еще он говорил тогда о философах, которых изучал на философском факультете. И опять же говорил о них так, словно они его чудаковатые приятели. Но, может быть, она ни разу не съездила в тот город потому, что боялась вспомнить горечь их разлуки. После бала он проводил ее домой, и на прощание у дверей поцеловал. А на следующий день они встретились и встречались с тех пор каждый день, пока он не уехал внезапно. Стоял сентябрь, студенты разъехались, она осталась в том городе ради него. Родителям же, дожидавшимся ее приезда домой, сочинила сказочку о какой-то студенческой практике. Она провожала его на вокзал, и он обещал, что будет писать, звонить и скоро вернется. И с того дня она о нем больше не слышала. Эмилия вышла на балкон, звонила родителям. Наконец она вернулась и сказала, что поездку разрешили, но при одном условии. Каждый день, утром, в обед и вечером она будет им звонить. «Я за тебя отвечаю, бабушка, и надеюсь, ты меня не подведешь?» «То есть не удеру, не напьюсь в лоск, не свяжусь с каким-нибудь сомнительным субъектом?» «Бабушка, ты же понимаешь, что я имею в виду?» «Нет, не понимаю». Но этого она не сказала вслух.